«Я проспала сегодня», — заметила девушка, проснувшись и одевшись через час. «Ничего. Когда же и спать, как не в ваши лета? Это нам, старикам, не спится», — грустным тоном сказал Зимин. «Разве вы старик?» — проговорила она. «А вы думаете, молод?» — горько усмехнулся он. «Разумеется. Вам лет 40». 38. «Ну вот, видите, мужчина 40 лет, молодой. Бабенька всегда говорила, 40 лет — бабий век, а для мужчины пора жениться». Вот как. Он задумался. Для чего он живет? Для чего он добывает деньги? Для кого копит богатство? Когда он начинал копить, он думал скопить деньги для веселой, беспечной жизни в будущем. Потом копить деньги вошло в привычку, в потребность, сделалось целью, а не средством. Годы уходили, а он все еще не жил, а только собирал средства для жизни. Когда после бессонной ночи он снова пошел будить молоденькую девушку, он уже был сам не свой, он уже сладострастно впивался в нее глазами. Он хотел дотронуться до ее плеча, чтобы разбудить ее, и бессознательно нагнулся и поцеловал ее в губы. «Ах, это вы?» — открыла она глаза и, кажется, удивилась только тому, что его лицо наклонилось так близко к ее лицу. «Софья Дмитриевна, Соня!» — прошептал он. «Полюбите меня!» У него захватило дыхание. Он любил. Он признавался в любви впервые на 38-м году жизни, как школьник, неумело, несмело, смешно, стоя у постели той, кого любил. «Да разве я вас не люблю?» — простодушно ответила она. «Как же мне вас не любить? Вы меня спасли!» «Нет, нет, что спасенье?» — пробормотал он. «Любите меня не за это, а так, как мужа!» Она смотрела в недоумении. «Я не знаю, как же, — говорила она, — как мужа любят, я не знаю. Будьте моею, выходите за меня замуж, живите вечно, вечно со мной, — шептал он. «Куда же мне больше идти? У меня никого нет, кроме вас, — ответила она. Так вы согласны? Соня, милая!» Он обнял, он целовал ее страстно, мучительно. Она испугалась этих непривычных, диких для нее порывов страсти. Они обвенчались, они сделались мужем и женою. Он обожал ее и тиранил. Он тиранил ее ласками, тиранил ревностью, тиранил подозрениями, тиранил упреками. Почему? Потому что он был болен, а она здорова. Потому что он обожал ее, а она только позволяла делать с собой что угодно. Потому что он увидал, а она расцветала. Потому что иногда в те минуты, когда ему хотелось ласкать и ласкать ее, он падал, задыхаясь от кашля, почти без чувств к ее ногам, и сознавал, что он сам добивает себя, разрушает свое здоровье этой любовью. Она, с своей стороны, играла роль жены так же, как она играла роль бухгалтера. Ее можно было заставить написать какой угодно длинный счет, и она исполняла это в точности, но без приказания она не вписала бы в книгу и двух цифр. Ее можно было заставить поцеловать мужа 10 раз в день, но сама по себе она не дала бы мужу и одного поцелуя в год. Лично для нее ни эти счеты, ни эти поцелуи не имели никакого интереса. Они не составляли для нее потребности. Они были ей не нужны. Они были для нее работою, а не наслаждением. «Скажи ты мне, кого ты любишь? Кого?» — кричал иногда муж, выходя из себя при виде ее равнодушной покорности, при виде отсутствия в ней страсти. «Я, право, не знаю, что ты говоришь», — с недоумением говорила она. «Ну да. Кто твой любовник?» «Любовник? Не притворяйся, не притворяйся, ведь ты ненавидишь меня». «Тебя? За что же? Я тебе так благодарна. Ты добрый». «Да разве так любят?» «А как же надо любить? Ты скажи, я готова все сделать», — наивно произносила она, смотря на него испуганными ребяческими глазами. Он хватался за голову и рыдал, крича: «Уйди, уйди от меня!» Потом он плакал и вымаливал себе прощение, называя ее чистым ребенком, невинным созданием, женщиной-девственницей. Он был прав. Это была девственница в нравственном отношении. Она еще не понимала возможности стремиться к наслаждениям любовью.